Первая группа десантных капсул приземлилась у подножия центрального горного массива в 16:04 по всемирному времени. Реактивные струи завывающих двигателей при входе в нижние плотные слои атмосферы превратились в огненные столбы. За капсулами последовали штурм катера, словно стая грациозных хищных птиц опустилась на беззащитную жертву. Почерневшие и обожженные при входе в атмосферу десантные капсулы, приземляясь, взметнули тучи пыли. Их широкие скаты с шипением раскрылись и опустились на землю. 300 воинов в боевой броне быстро высадились из десантных капсул и рассыпались по местности. Соединившись с другими отрядами, они замкнули круг и образовали цепь вокруг неприметного клочка земли. Штурм катера баражировали на небольшой высоте, рисуя замысловатые петли, словно предостерегая от приближения к этой точке. По какому-то неведомому сигналу штурм катера прекратили кружить над землей и взмыли в небо, где показался угловатый силуэт громового ястреба. Его корпус тоже почернел, а за кормой тянулись бело-голубые инверсионные следы. Большие катера окружили маленькое судно, словно стая наседок, оберегающая единственного цыпленка. Они проводили его до самой земли, где громовой ястреб, подняв еще одно облако красноватой пыли, благополучно приземлился. Штурм катера снова вернулись к патрулированию, а из громового ястреба со скрежетом выполз наклонный пандус, и сжатый воздух с шипением вырвался на свободу. По широкому трапу спустились 10 воинов в увенчанных гребнями шлемах и сверкающих доспехах сынов Хоруса. За их могучими плечами развивались разноцветные плащи. Каждый из воинов прижимал к груди золоченый болтер и внимательно оглядывался по сторонам, словно ожидая нападения. Следом за ними появился живой бог, сверкающих золотом и океанской зеленью доспехах, в плаще царственного пурпурного цвета, благородными складками, не спадающего с плеч. С нагрудника доспехов на мир взирало одинокое алое око, а на высоком челе бога лежал лавровый венок. «Давин!» — вздохнул Хорус. «Я и не думал, что снова увижу это место».